Сенатор Волков подал мнение, что требование адмиралтейства противно закону и правосудию. Пусть адмиралтейская коллегия даст парусные образцы, по которым без большой передачи потребное число полотен сделано будет на частных фабриках. Сенат сначала согласился, но потом генерал-прокурор представил, что дело слишком важно для казенного интереса, и потому нельзя ли наперед потребовать известия, сколько именно людей и какого мастерства адмиралтейству нужно для пополнения его московской фабрики, дабы, смотря по этому, хотя некоторым числом рабочих по необходимости можно было снабдить фабрику. И Сенат принял предложение генерал-прокурора. Только в июле 1773 года мануфактур-коллегия отвечала Сенату, что к выводу фабрик из Москвы приступить нельзя. Сенат должен был признать представление мануфактур-коллегии основательным, но все же хотел настоять на прежнем своем мнении о необходимости вывести из Москвы некоторые фабрики, о которых, впрочем, в прежнем мнении не было ни слова. Приказали, так как между фабриками есть такие, которые наносят городу вред дурным запахом, как то сальные, мыльные и тому подобное, которые непременно должны из города вывести, только об них здесь по заочности точного определения сделать нельзя. И для того коллежское представление отослать главнокомандующему князю Волконскому на общее его с президентом мануфактур-коллегии рассмотрение, чтоб они вывели те фабрики, которые жителям города вред наносят. Причем мануфактур-коллегии предписать, чтоб она впредь без представления в Сенат не давала позволения на устройство фабрик. Дело о переводе фабрик замолкло, но вследствие чумы приведена была в исполнение повсеместно очень важная мера. Запрещено хоронить внутри городов при церквях и отведены за городом места для кладбищ. В конце 1771 года Синод разослал об этом повсюду указы. Мы видели, что в Москве опекунский совет взялся приютить оставшихся после умерших чумою детей. В июле 1772 года Бетский объявил Сенату из устное повеление императрицы принимать в московский воспитательный дом малолетних детей, шатающихся без всякого презрения. Бетский писал в своем представлении: «Как все таковые дети, кои во время заразительной болезни московским воспитательным домом презрены и избавлены от смерти, так и впредь всякого звания сирот, которые, не имея пропитания, остаются без всякого присмотра, должно почитать погибшими, и потому они имеют право быть причисленными к детям, содержащимся в воспитательном доме на основании его генерального плана». Сенат решил подать императрице доклад. Первое. Устные указы принимать велено только от сенаторов, генерал-прокурора, президентов первых трех коллегий и от дежурных генерал-адъютантов, но Бетский не имел ни одного из этих званий. Второе. Новый указ отменяет прежние относительно шатающихся малолетних, а в воспитательный дом идут одни подкидыши и зазорно рожденные младенцы. Может произойти такое злоупотребление, что помещичьи люди и солдаты, матросы и другие служилые люди, желая избавить детей своих, первые от помещиков, а последние от службы, станут приводить их в воспитательный дом. Да могут быть приведены и такие дети, которые зайдут далеко от дому по ребячеству, а родители их вовсе не хотят отдавать в воспитательный дом и будут плакать, что лишили своих детей. Помещики лишатся крестьян, государства служилых людей. Генерал-прокурор испугался дурного впечатления, какое этот доклад мог произвести на императрицу, и через несколько дней предложил, не соизволит ли Сенат отменить свое определение и принять рапорт Бетского только к известию, потому что Бетский никакой от Сената резолюции не требует, а извещает только, что он о том от себя писал в воспитательный дом. Но Сенат, что случалось редко, остался при своем прежнем мнении. Новый главнокомандующий в Москве начал по обыкновению дело тем, что удалил человека, пользовавшегося полным доверием прежнего главнокомандующего. Князь Волконский писал императрице в начале 1772 года: «Обер-полицмейстер Бахметьев нашелся неисправен по своей должности и в чинении неосновательных рапортов того ради исполнительной комиссии третьего дня, сведомо моего, в наказание от команды ему отказала. Сия строгость нужна как при нынешних обстоятельствах, так для переду, чтобы всякой, не ослабляя по положенной на него должности и по данным пожеланиям, с точностью исправлял. Обвинение было совершенно голословное, но кто мог заступиться за Бахметьева в Петербурге? От 4 февраля 1772 года Волконский доносил: «Через целый месяц ни умершего, ни заболевшего не было, а сего 2 числа в доме майора Маркова одна женщина оную чумою занемогла. Тотчас вся предосторожность взята, больная в госпиталь отвезена, люди, которые с ней сообщение имели, отведены в карантин, пожитки ее сожжены, избу, в которой она жила, велено разломать, а дом весь запереть до выдержания карантина. Но потом найдено, что женщина была больна простою горячкою».